6 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня утром мыл руки 31 раз. Из-за этого торчал в ванной почти полчаса. Отец начал стучаться и спрашивать, чего я застрял. Я выключил воду и вышел с равнодушным видом. А он меня схватил за плечи, не давая мимо пройти, и спрашивает: «Что у тебя с руками?» А у меня ничего с руками. «Ну, подумаешь, кровь. Такое часто бывает от мытья». Я ему так и ответил. А он спросил: «Ты пьешь таблетки?» Я говорю: «Нет». Я ведь сначала не хотел ему рассказывать, думал, что он не поймет. Но после кассеты мне уже все равно, что он там поймет или нет. Просто плевать. «Почему?» «Я выкинул их». «Зачем?» — спрашивает он, и я вижу, что начинает злиться. «Бабушка сказала. Она сказала, что мама умерла из-за таких таблеток. Но я и смыл их в унитаз, эти таблетки-убийцы». Я почувствовал, как у меня резко погорячела левая часть лица, как будто утюгом к ней приложились. Сначала даже не понял, что случилось. Через несколько секунд осознал. Он ударил меня. Поднял глаза на папу. Он часто и тяжело дышал. Сказал мне: «Не тех убийц ты смыл в унитаз, идиот». Мне стало так обидно, что он обзывается, да еще и дерется, что я закричал на него: «Ага, надо было тебя смыть». «Чего?» — он недобро прищурился. «Того! Рядом с тобой кто угодно повесится!» Тогда уже он качнулся так, будто я его ударил. Мы с минуту смотрели друг другу в глаза, словно играя в гляделки. Только это было совсем незабавно. Я первым отвел взгляд и убежал в свою комнату. Может, не стоило так говорить? Я не знаю. Он меня бесит. Я до вечера не выходил, не завтракал и не обедал. Он звал меня, но я не реагировал. Вечером отец зашел ко мне в комнату, весь такой виноватый. Говорит: «Мне жаль, я не прав, что ударил тебя. Но я не понимаю, что с тобой. Почему ты мне постоянно хамишь?» Я лежал на кровати, смотрел в стену и молчал. Папа прошел в комнату и сел рядом. «И нельзя бросать пить лекарства», — продолжил он. «У тебя же был налаженный курс. Теперь он сбился, и все лечение придется начинать заново». Я ничего не ответил. «Не слушай бабушку. Она психиатрическая диссидентка». Было любопытно спросить, что значит «психиатрическая диссидентка». Но в то же время я не хотел вступать с ним в диалог, так что решил, что лучше помолчу дальше, а термин потом загуглю. Папа говорил: «Она вообще не верит, что психические расстройства существуют, а уж тем более не верит в лекарства от них. У нее все лечится учебой и работой, чтобы некогда было думать о чепухе». На последних словах он передразнил бабушку. Было похоже и забавно. «И мама умерла не из-за таблеток. Это случилось потому, что...» «Да я знаю», — перебил его я. «Что знаешь?» «Знаю, почему она умерла. Из-за тебя». «С чего ты взял?» «Я слушал ту кассету, которую ты замаскировал под музыкальную. Я знаю, что ты ее записал». Я не был уверен, что запись действительно делал он, но папа ничего не отвечал, а если ему нечего сказать, значит, я прав. Это сделало мне еще хуже. Лучше бы я оказался неправым. Я сказал: «Уходи». И он ушел.